Глава 34. Магистр Авровех сидел в своем кабинете. На столе были разложены причудливые инструменты, книги в таких старых обложках, что казалось, если до них дотронуться, то они рассыпятся в прах. А вокруг стола парили артефакты в магических непроницаемых сферах. Ректор как раз изучал один из артефактов, что создал Итан. Боясь его потревожить, я вошла без стука. «Сердце дракона и его кровь!» — прошептал магистр кому-то невидимому. «И человек, как связующее звено между драконом и ментальной магией. Вы поняли, как он это делал?» «А, Анна!» — ректор поднял на меня взгляд. «Доброе утро! Ты пришла!» Не могла уйти, не попрощавшись. «Хорошо, что зашла. Я тебя ждал. Как твоя рана?» Я дотронулась до метки, куда был прикреплен артефакт. Все хорошо, но лекари сказали, что шрам все равно останется. «Это все из-за темной магии», — раздраженно ответил магистр. «Итан и ее использовал?» «Без нее не обошлось, но я не знаю, где он раздобыл такие знания». «Эх-эх-эх». Ректор снял очки и принялся растирать глаза и переносицу. Итан был способным студентом и таким любознательным. Мне было печально слышать, что он распорядился своими умениями и знаниями подобным образом. Этот парень был моим лучшим студентом. Я думал передать ему пост ректора Королевской академии, а как все вышло. Эх, эх, эх. Мне и самой было нерадостно вспоминать те события. А еще больнее осознавать, почему Итан поступил подобным образом. «Потому что один из них украл тебя у меня!» Слова мага врезались в сознание ледяными осколками. Я до сих пор не могла выкинуть их из головы, до сих пор никому о них не рассказала. Даже Каю. Итан любил меня, а я даже не подозревала о его чувствах. Если не считать того поцелуя. Позвоночник лизнул ледяной ветерок. Я повернулась в сторону высокого стрельчатого окна. Осень закончилась, пришла зима. Пушистые снежинки тихо опускались на землю, словно даря миру новое начало. Это был момент перемен, когда природа преображалась в волшебное белоснежное царство. У студентов начинались каникулы, и учебное заведение опустело. Мы с Сальмой были одними из последних преподавателей, которые еще оставались в академии. Слава небу, Сальма тоже шла на поправку, как и мама. Из-за ментальной магии им двоим сильно досталось. Драконицу нашли в ее же комнате под ворохом одежды. Хорошо, что Итану она была не нужна. Со временем все устаканилось. Началась новая жизнь. Артефакты декотировали. Сам магистр Авровех занялся ими. Однако государственные измены и последующее за этим тюремное заключение преподавателя академии сильно его подкосило. Казалось, ректор даже винил себя. «Я уже слишком стар». Магистр Авровех поднялся с кресла и зашагал к окну. «Нужно выбирать нового ректора. Вы еще полны сил». Я улыбнулась в попытке поддержать преподавателя. «Не нужно меня успокаивать. Нужно выбирать нового ректора. И я предлагаю...» Магистр хитро прищурился. «Тебя». Я едва воздухом не подавилась. «Да вы шутите?» «Почему нет? Ты прекрасно справляешься со своим факультетом, и студенты тебя любят». «Нет!» — я помотала головой. «Лучше выберите кого-нибудь другого. Это большая ответственность». «Я ведь не говорю приступать завтра». Ректор рассмеялся. «У тебя есть время подумать до следующего учебного года». «Стать ректором?» «Да, не такое я ожидала услышать, отправляясь в отпуск». Хотя идея ректора мне пришлась по душе. Новая должность, новая работа и новые свершения.